Глава 7. Зашла убедиться, что у Арты не все нормально. Даже спину я ощущала немигающий взгляд служанки, от которого под теплой тканью халата побежал озноб. Мужчина посмотрел в сторону двери Артани, после снова на меня. Не выдержав, я чуть развернулась, отступая, так, чтобы видеть и его, и служанку. «Жатта!» — резко окликнул принц, и та наконец-то отвела взгляд, присела в поклоне. «Ты свободна», — добавил Рэдисон Айвер. Жатта развернулась всем телом и направилась по коридору, а сам хозяин переключился на меня. «Ради своего же блага не покидай комнату, Дина!» «Вообще?» — возмутилась я. «В ней, конечно, лучше, чем в камере, но все же я не намерена провести тут остаток жизни». «Ну тогда не кричи, если кто-нибудь из слуг обратит на тебя внимание», — пожал он плечами. От такой перспективы мне стало совсем не по себе. Я готова была сдаться и пообещать ему что угодно, но тут на пороге появилась Семира. Губы едва уловимо улыбались, но в глазах застыло такое выражение. Сразу же захотелось выбить его оттуда. Как минимум не стоять в халате и полотенце вокруг головы, а приодеть юное и вполне милое нынешнее тело во что-нибудь покрасивее. «Идем, проведу тебя», — вызвался Ред. Под его взглядом я ощутила себя собственным сумеречным слепком. Этот еще халатик достаточно короткий по меркам нынешнего мира. А может, пусть проведет? Взбодрит невесту перед свадьбой. Однако вдруг вспомнилось, что по всему камину сейчас раскидано мое нижнее белье, и я гордо отказываюсь. Что тут идти в самом деле? Вздохнув про себя, расправила плечи и потопала в сторону своей спальни. Окон в коридоре не имелось, только редкие двери с двух сторон и свечи в канделябрах возле каждой. Пока шла, так оказалось, что сейчас все они разом погаснут, из каждого угла ко мне потянутся руки и шагнут вечные слуги со страшными неживыми глазами. И постоянно ощущала на себе взгляд принца. Ох, ну почему меня не занесло в какой-нибудь милый королевский дворец с розовощекими фрейлинами, прекрасными принцами и обычной прислугой? Я даже согласна обойтись без розовых единорогов. Лишь у двери, взявшись за круглые бронзовые ручки, позволила себе обернуться. Коридор был пуст, принц и не думал наблюдать за мной, и я поскорее заскочила в комнату, закрыла щеколду. Свечи догорели, но в камине все еще танцевало пламя. Я подложила дров. Подумав, зажгла еще несколько свечей, они лежали тут же на каминной полке, и забралась в кровать. Не скажу, что спалось мне хорошо. Хотя усталость все же сморила, но я постоянно вздрагивала и просыпалась, и подхватилась ни свет ни заря, когда весь дворец еще оставался погруженным в утреннюю тишину. Нижнее белье немного недосохло. Огонь в камине почти погас, и я подкинула дров, раздула его. Умылась, прочесала волосы найденным тут же гребнем, приблизилась к двери. Страх, подкрепленный предупреждением Рэдисона, боролся с необходимостью прояснить ситуацию. И если бы не страшные слуги, я, наверное, отправилась бы на поиски библиотеки. А так стояла у выхода, боясь поднять щеколду, представляя, что там в коридоре собрались полчища мертвецов. И смотрят, смотрят. «Мама! Мамочка!» Вдруг прорезал тишину детский крик, и, забыв обо всем на свете, я распахнула дверь. Мертвецов не было, зато по коридору мчался Артик в своей синей пижамке. Увидев меня, тут же припустил скорее, и я раскрыла объятия, бросилась навстречу. «Ох, малыш!» — подхватила его. Он, кажется, и ногами меня обвил. Глаза снова заплаканные и перепуганные. «Кто тебя обижает?» — спросила я. «Никто», — подумав, отозвался он. «А чего ты боишься?» — решила зайти с другой стороны. Когда готовилась стать мамой, прочитала много книг. Но опыта все равно не было, и как разговорить малыша, как понять, что с ним происходит, я не знала. Арта не вздрогнул, вцепившись в мою шею. «Они плохие», — отозвался, пока я заносила его к себе и на всякий случай запирала дверь. «Кто? Чего они хотят?» «Я не знаю», — всхлипнул он. «Они страшные». «Хорошо», — я усадила его на кровать. «Теперь я с тобой, можешь не бояться. Скажи лучше, папа научил тебя чистить зубы?» Зубной щетки я, правда, здесь не видела, но вдруг есть какой-нибудь аналог. «Да». Вздохнул Арти и с обреченным видом отправился в ванну. Я двинулась за ним, вооружившись свечами. Пока зажигала их и ставила в канделябр, он приблизился к раковине и открыл круглую картонную коробочку с черным порошком, назначение которого я не разгадала. Сунул в нее палец и принялся натирать зубы. Ага, значит, что-то вроде угля. Ну и отлично. Я тоже решила пройтись по своим, а то предстать перед принцем без косметики и с нечищенными зубами не хотелось. «Думаю, папа тебя вчера не успел искупать?» — продолжила осторожно расспрашивать. «Нет, он же тебя нес». «Точно», — усмехнулась я. «А няня у тебя есть?» «Раньше меня купала Анна, но он ее прогнал». «Почему?» «Не знаю». «Тогда устроим купание». Предложение вроде бы не вызвало возмущения, я открыла краны. Поставила себе мысленную заметку узнать об этой Анне. Арти немного расслабился и все пытался взять меня за руку, будто страшно соскучился или боялся, что исчезну. Не очень охотно, но вполне послушно скинул пижамку и залез в воду. Я уселась рядышком на бортик, свесив к нему ноги, чтобы удобнее было мылить. «Рассказать тебе сказку?» — улыбнулась. Впрочем, весь этот мир и сам походил на сказку, причем страшную. Но ничего, у меня в запасе есть отличные, добрые истории для детишек. «Про злюку?» — настороженно уточнил Арти. «Это тебе Анна рассказывала?» Он пожал плечами, снова сжавшись, и я поспешила успокоить. «Нет, про злюку не будем. А...» Добавить ничего не успела, раздался пугающий звук, очень похожий не то на рык, не то на рявк. Удар, грохот, и не успела я даже вскочить, как к нам ворвался сам принц собственной персоной. Без рубахи, волосы всклокочены, глаза затоплены зеленым светом, босиком, только тонкие домашние черные брюки надеты. Затормозил в дверях, обвел свирепым взглядом ванную, остановившись на моих открытых коленках. Выдохнул и, немного расслабившись, грозно произнес: «Разве я разрешал тебе забирать Артани?»